В императоры пошел, пусть меня научат. Вид на город, расстилающийся под особняком мистера Корна, расположенном на пятом самом высоком уровне пригородной инфраструктуры, представлял собой завораживающее зрелище. Сталактиты небоскребов, связанных между собой магистральными переходами уровней, и сталагмиты, нависающих над ними подающих рукавов и технологических площадок орбитальных лифтов, днем походили на кружевную паутину. А ночью, когда светило уже не мешало созерцать орбитальное экваториальное промышленное кольцо, сияющее мириадами огней, напоминали причудливые стреловидные узоры, оторвавшиеся от поверхности планеты и устремившиеся в открытый космос. Тея стремглав выскочила на огороженную парящими садами зеленую посадочную площадку, скрытую за приземистыми корпусами комплекса зданий, и решительно полезла в пассажирский салон дисколета. Еще два таких же аппарата бесшумно висели чуть в стороне от площадки, по обыкновению прикрывая основной объект. Может, и не очень корректно отправляться в школу целой эскадрильей навороченных представительских машин, но папа сказал, что это не должно отвлекать ее от учебы. Тем более, что сопровождение осуществлялось только до зоны распределения векторов, и дисколеты охраны, не опускаясь на парковку, закладывали вираж вдали от частной зоны покоя и улетали обратно. Большинство закрытых элитных заведений продолжали поддерживать консервативные традиции предшественников, таких как когда-то знаменитые Итан Харроу или Радли, и не приветствовали открытой демонстрации регалий кланов, к которым относились их ученики. Но в New American Preparatory School это было не совсем так. Администрация школы не ограничивала то, что происходило перед ее порогом, точнее на гостевой парковочной площадке, но строго регламентировала все за этим порогом, куда не было доступа никому, кроме самих учеников и сотрудников учреждения. Любые подпадающие под запрет гаджеты, включая личный коммуникатор, украшения, некоторые элементы гардероба и даже обувь, надлежало оставить в личном сейфе до того, как ученик вступит на территорию комплекса. У принцессы был выбор – проходить курс обучения в особняке – этот вариант рьяно поддерживала охрана – или в дневном пансионе New American Preparatory School. Тея предпочла пансион. Вы никогда не сталкивались с этой конторой? Не исключаю, что не сможете припомнить рекламу данного учебного заведения, поскольку его директор, Вагнер фон Браун, отказался от пиара еще лет 8 назад. Давно прошли времена, когда школа нуждалась в цитируемости масс-медиа. Ее девиз «All the best for the best» говорил сам за себя. Только избранные отпрыски правящей элиты Нью-Вашингтона имели доступ в учебное заведение. Строго индивидуальная программа психологической коррекции под пристальным присмотром интеллектуальных программных комплексов, которым не применяли термин «искусственный разум», пожалуй, только по причине полного запрета его разработки и применения 11-й поправкой Конституции САК, как и отдельным параграфом межсистемного пакта. Максимально возможное ресурсное обеспечение. Беспрецедентная система мотиваций. И прочее, и прочее. Все это означало, что ни один научный центр во всем конгломерате планеты САК не затрачивал на кубический метр своего пространства больше средств, чем эта частная школа, продолжающая числиться в перечне учебных заведений начального уровня. Но не этот факт привлекал сильных мира сего. Это учебное заведение отличалось высочайшей эффективностью в достижении поставленной цели. Все выпускники пользовались неугасающим спросом самых авторитетных университетов Земли, не говоря уже о местных элитных вузах. На кухнях самых знаменитых семей Нью-Вашингтона не без напыщенной гордости на полном серьезе звучали фразы, что за стенами New American Preparatory School готовят будущих императоров и императриц. Еще необходимо добавить, что в школу эту готовы были брать любого, даже самого проблемного ребенка, коих и в этом кругу хватало. Главное, чтобы возраст не превышал 10 лет. Собственно, с этого 15 лет назад все и начиналось. Однако бывали и сбои. Сбоем программы обучения считалось, если ученик проявлял нежелание продолжать обучение или попросту не хотел идти в школу. Правда, такое случалось редко и отнюдь не означало, что после проведения глубокого анализа причин неудачи вновь предпринятая попытка установить позитивный контакт с учеником не приводила к успеху. Случаев повторного сбоя в практике этого учреждения не наблюдалось еще ни разу. Молодой, очень аккуратный и исключительно приятный мужчина лет 23 представился принцессе как Юджин Райан, ее покорный слуга и проводник в сказочный мир, тот мир, который будет окружать ее здесь. «И что же в этом мире такого сказочного?» без видимого энтузиазма уточнила Теа. «То, что создавать его, ты будешь сама. Пойдем, я предложу тебе варианты твоего будущего королевства, один из которых тебе, возможно, понравится». Юджин приглашающим жестом позвал принцессу за собой и повел в сторону строений, живописно разбросанных по разным уголкам сада, представлявшего основу видимой части школьного комплекса. После пятиминутной прогулки в тени раскидистых лиандр и приисов они подошли к легкой конструкции приносного домика и, без дальнейших церемоний переступив его порог, попали в полумрак помещения. Откуда-то сверху и справа слышался шум падающей воды. Когда Тея, наконец, привыкла к темноте, она рассмотрела водопад, бегущий по высокой, бесконечно высокой стене, скрывающейся где-то под потолком. «Не бойся, это иллюзия, но ты можешь потрогать воду рукой». Тея оценила расстояние до стены. «Мне подойти ближе?» «Нет, просто протяни руку». Девочка послушно выполнила движение и почувствовала сначала холодные капли на ладони, а потом и ласковые струйки воды. Теперь казалось, что она стоит возле самой стены. Тяжелые капли упали на лицо, и Тея инстинктивно подалась назад. «Не бойся, он знакомится с тобой. Считай его кем хочешь, лесным духом или бескрайней рекой времени, или всемогущим сказочным джинном. Он твой самый преданный друг. Даже мои желания он не исполняет с таким усердием, с каким исполняет желания наших учеников». Юджин тоже выставил руку, и сквозь полупрозрачные потоки воды девочка внезапно различила яркие точки звезд и расширяющуюся вокруг нее пустоту космоса. Она погрузилась в эту пустоту, почувствовала ее дыхание, пульсацию далеких квазаров и ласковое тепло галактик. Потянулась в сторону одной из них, и та развернулась перед ней во всей своей красе, будто фотомодель, окутала тонкое запястье облаками межзвездной пыли и распласталась на девчачьей ладони пылающим ядром с маленькой черной точкой в центре. «Планетарий?» Юджин улыбнулся. «Загадай самое заветное желание. Ничего говорить не нужно». Тея загадала, что хочет, чтобы ее отец был сейчас рядом с ней. Вновь осторожно коснулась пальцами воды, и он словно вышел из тени утреннего сада и, как всегда широко улыбаясь, схватил ее теплыми сильными ладонями и подбросил вверх. Потом немного покружил и нежно прижал к груди. «Даже не сомневайся, я всегда буду с тобой». Юджин осторожно придержал принцессу за локоть, и та, вздрогнув от неожиданности, отдернула руки от водопада. «Извини, твое желание слишком личное. Мне не следует быть рядом с тобой и твоим миром. Сейчас я оставлю тебя. Когда захочешь выйти наружу, просто опусти руки и посмотри по сторонам. Сразу увидишь выход». Юноша на прощание обратился к водопаду. «Исай, ты меня слышишь? Я привел твою новую госпожу. Исполняй ее желание и служи богине». Эта фраза, инициирующая привязку интеллектуальной системы к новому субъекту, заворожила принцессу. Она ведь еще не знала, о какой богине идет речь.